обнимаю тебя. Устрой так, подготовь, чтобы летом, если Бог даст, мы будем живы, нам быть вместе. В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемления. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое. Эта атмосфера особенно велика бывает на даче летом. У нас живут Асмусы, Шура с Ириной, бывал Женя. Его командируют в Ленинград, и он зайдет к тебе. Дорогая Олечка, приезжайте к нам обязательно летом отдохнуть и пожить с нами. Я буду очень рада вас повидать. Тороплюсь на концерт, где выступает мой старший сын Стасик, а потому больше не пишу. Крепко вас целую и ждем весной к нам. Ваша Зина. Куча новостей, но это тебе расскажет Чечельницкая. Еще раз всего лучшего. Страшно бы хотел видеть тетю Клару и всех ейных. Твой Боря. Знаешь что, надпишу-ка я книгу тете Кларе и Владимиру Ивановичу, и ты им передай, если считаешь, что это им доставит радость. А если нет, вырви листок с надписью и не надо. Тебе не посылаю, потому что это все у тебя есть. Если же хочешь, напиши, и я пришлю. Посылаю. Москва, 1.2.1946. Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я чурен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами, и как неожиданно обидно. Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств, времени, рождения и прочих этикеток. И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром. Как из этого выскочить? Пожелай мне выдержки. То есть, чтобы я не паниковал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня сыр-бор в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть. Начало работы над романом «Доктор Живаго» датируется зимой 1945-1946 годов. Передала ли тебе записку Чечельницкая? Твой Б. Москва, 31.05.1946. Дорогая Оля, ну вот опять лето, и опять, не веря в то, что это когда-нибудь случится, я прошу тебя к нам. А между тем смутные расчеты на то, что вдруг ты когда-нибудь возьмешь да приедешь, таятся где-то в глубине души. Потому что, например, мы выдерживаем асмусов на крытой стеклянной террасе и бережем внизу одну комнату либо для тебя, либо для Шуры с Ириной, или еще для кого-нибудь. Я еще в городе, я хочу и должен написать общее предисловие к собранию своих шекспировских переводов, известные тебе плюс «Отелло» и «Генрих IV», а вместо этого все время страшно хочется спать. Если Бог даст, я буду жив, я в октябре или ноябре обязательно съезжу в Ленинград. Ничего не могу сообщить тебе нового, соотношение сторон моей жизни прежнее. Мне очень хорошо внутренне, лучше, чем к кому-либо на свете, но внешне, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камер-юнкеры. То самое, чего мне никогда не дадут. И потребность в чем тебя с моей стороны так удивляла. Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному, и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр. Как твое здоровье? Я не жду от тебя большого письма. Я знаю, как трудно бывает писать, когда считаешь, что это нужно. Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там, и тут, Женя кончает академию. Прости за эти вялые строки, я тебе ничего не собирался сообщить, а только хотел напомнить, что наступило лето. Крепко целую тебя. За открытку все-таки был бы благодарен. Зина всегда ждет тебя так же, как я. Твой Б. Новый учебный год начался собранием преподавателей, которых поучал и напутствовал ректор. В августе вышло знаменитое по открытому полицейскому цинизму постановление ЦК о «Звезде» и «Ленинграде», где мы показали на весь мир, что искусство создается у нас по прямой указке регулирующего органа. Все ждали и жаждали напутствий.